Отец лежит под окном. Я ношу шапку и шерстяные носки. Мне везде неуютно и пиво пить в лом. Как мне избавиться от этой тоски по вам, солнечные дни? Солнечные дни. Солнечные дни. Мерзнут руки и ноги, и негде сесть. Это время похоже на сплошную ночь. Хочется теплую ванну залезть. Может быть, это избавит меня от тоски по вам, солнечные дни. Солнечные дни. Солнечные дни. Раздавлен зимой, я болею и сплю. И порой я уверен, что зима навсегда. Еще так долго до лета, а я еле терплю. Но может быть, эта песня избавит меня от тоски по вам, солнечные дни.